Если бы вы не восприняли ее как серьезную возможность, то она просто показалась бы интересной идеей, и вы бы проскочили мимо без всяких проблем. Однако, судя по тому, что сейчас происходит, эго – это сконструированное, выстроенное чувство индивидуального «я» столкнулось с реальной возможностью того, что то, о чем вы всегда думали как о себе, этот аппарат ум-тела, оперирующий в этом мире, никоим образом не существует как нечто реальное, но является лишь голограммой, проекцией, сном. И эго не знает, как действовать в таком случае, поэтому оно просто ретируется. В этом и состоит разница между интеллектуальным пониманием, при котором эти идеи так и сяк обсуждаются и оспариваются, и пониманием с большой буквы, идущим глубже. Оно достигает другого уровня, на котором эго, чувство индивидуального «я», взрывается, полностью уничтожается. Без сомнения, подобный опыт несколько дезориентирует, правда же? Эго, чувство «я», тратит все свое время на то, чтобы удержать контроль, и это означает попытку удержать вас в стороне от подобных моментов дезориентации, когда почва уходит из-под ног, и непонятно, что с этим делать. Это так прекрасно. Именно это я имею в виду, когда говорю о задавании опасных вопросов, вопросов, которые могут положить конец вашей жизни. Идея о том, что это вы нереально, а есть всего лишь мысль, проекция, остановила вас. Поэтому я попросил вас насладиться этим чувством дезориентации, познать его, не бояться его, приветствовать его. Вы вернетесь туда снова, в то место, где эго полностью теряет направление и которое есть то, что вы ищете. Практики дзен-медитаций на неразрешимые куаны, к примеру, нацелены на то, чтобы эгоистический ум оказался там, где он не справляется с задачей и отключается. Однажды, вместо того, чтобы шарахнуться назад, вернуться к тому, что так знакомо, вы этого не сделаете. Вы останетесь там, вы провалитесь глубже, прорветесь на другую сторону. И тогда вы уже не вернетесь, тогда вас уже не будет. Станет абсолютно очевидно, что никакого ума, я, вы не существует. Нет этой стороны и другой стороны, чего-либо, к чему можно вернуться. Это то, что называется пробуждением. Конечно, прошу вас, не пытайтесь сами вести себя в состояние дезориентации. Здесь снова возникает путаница между предписательным и описательным. Описывается то, что происходит, а не то, что вы можете сделать. Вы не можете вызвать это. Просто поприветствуйте, когда оно придет. Звучит несколько пугающе, честно говоря, словно есть риск потерять рассудок. У вас нет рассудка, чтобы потерять его. Вы только утратите ошибочную идею о том, что он у вас есть. Однако пугающе, да. Это эго, чувство индивидуального «я», вновь заявляющее о себе и не желающее двигаться туда, где оно больше не имеет контроля. Поэтому я иногда говорю, что будь мы предоставлены самим себе, никто бы не выбрал этот путь. Эго не может выбрать собственное уничтожение. К счастью, это не зависит от нас. Мы все обусловлены так, что пугаемся этого и беспокоимся о том, что можем сойти с ума. Когда делаешь шаг за грань практически повсеместно признанных параметров сновидения, договорной реальности, А мысли, что приходят, буквально превосходят мыслимые пределы, пределы платоновской пещеры, то вполне возможно определенное переживание психологической боли или бурных эмоций. Кроме того, все, кто по-прежнему пребывает во сне, решат, что вы с большими странностями. Но поверьте мне, поистине безумно то место, где вы находитесь сейчас, веря в свою отделенность, не зная своей собственной истинной природы, полагая, что вы являетесь вот этой вещью, не понимая, что вы есть все, что есть, чистая, невыбирающая осознанность, в которой проявляется все это, бытие, сознание блаженства, излияние.